Пушкин рассказами своими остался доволен. Когда они были напечатаны, кто-то спросил его, кто этот Белкин. Кто бы он ни был, а писать вот так и надо, просто, коротко, ясно, ответил, смеясь, Пушкин. Помимо рассказов и отдельных стихотворений, он за эти 80 дней написал 4 короткие драмы в стихах, закончил и отделал 3 главы Онегина. Драматические сцены были для него новой формой. Пушкин охотно преувеличивал след, оставленный на его воображение чужими произведениями. Так сделал он и с этими драмами. Он привез с собой в Болдино книгу Колриджа, которого очень ценил, парижское издание английских поэтов, где была драма Вильсона «Зачумленный город», а также драматические сцены Барри Корнуэля, настоящая фамилия которого была Проктор. Пушкин почему-то высоко ставил этого писателя, давно забытого в Англии. В большой английской энциклопедии Корнуэлю посвящено только 12 строчек. Из них 2 сообщают, что он с 1832 по 1861 год состоял столичным инспектором по делам сумасшедших. Конечно, и гений может быть не оценен британской энциклопедией, но Корнуэль был далеко не гений, а очень посредственный поэт. Однако какой-то толчок Пушкину он дал. К драмам Корнуэля драматические сцены Пушкина относятся так же, как простодушные итальянские хроники к произведениям Шекспира, который ими пользовался. За эти заимствования Толстой сердито называл Шекспира плагиатором, но вряд ли даже Толстой позволил бы себе называть Пушкина подражателем Корнуэля. В коротких драмах Пушкина есть основные черты драматического произведения, столкновения характеров и страстей. Каждая из них сосредоточена около определенной страсти. Но в них нет отвлеченности, предвзятости. Характеры принадлежат эпохе и среде, органически связаны с действием. В «Скупом рыцаре» изображен средневековый барон, в котором скупость поглотила все человеческие чувства — честность, жалость, совесть, любовь к сыну. Нищий сын богача отца мечтает о турнирах, об улыбке прекрасной дамы, но бедность заграждает ему путь в рыцарский круг. Еврей-ростовщик вкрадчиво намекает, что отца ведь можно и устранить, тогда наследник станет богачом, сын в негодовании. Он не преступник. Одна мысль о преступлении приводит его в ужас. Он выгоняет ростовщика и все-таки убивает отца, правда, убивает его словами. В заключительной сцене между скупым рыцарем и юношей слышатся драматизированные отголоски столкновений в Михайловском между Пушкиным и его отцом, который обвинял Александра в желании убить его словами. Чем-то очень личным звучит печальное восклицание юноши: «О, бедность, бедность! Как унижает сердце нам она!» Не для того ли, чтобы затушевать семейное сходство, Пушкин сделал к заглавию приписку «Сцены из Ченстохской трагикомедии». Когда русский пушкинист Лернер лет 40 тому назад обратился к директору Британского музея с просьбой помочь ему найти английский оригинал, директор ответил, что такой трагикомедии не существует, что русский поэт подшутил над своими читателями. Самое сильное место в драме — это монолог Скупова, когда он в темном подвале перебирает свои сокровища и восхваляет могущество золота. Тут порог, доведенный до угрюмого величия. Другая драма — «Пир во время чумы». Действительно, вольное переложение первого действия трагедии Вильсона «Зачумленный город». Пушкин совершенно изменил английский текст, сухой, растянутый, и построил драму на двух противоположных подходах к судьбе и к смерти. Песня «Мэри» полна кроткой печали, покорности воле Божьей, ожидания будущей встречи с возлюбленным на небесах. Ответная песнь председателя пира звучит бурным, дерзким вызовом. Той же дерзостью кипит любовная игра ненасытного, жаждущего новизны Дон Жуана в каменном госте. Шутя бросает он судьбе вызов, не воображая, что она его примет, придаст ему лицо командора. Наконец, Моцарт и Сальери. Это загадочное произведение до сих пор толкуется по-разному. В основу его Пушкин положил малодостоверный рассказ, как Сальери отравил Моцарта. В черновых заметках Пушкина есть запись. Завистник, который мог освистать Дон Жуана, мог отравить его творца. Как характерно для Пушкина думать, что человек, совершивший преступление против искусства, способен на всякое иное преступление. В драме только два лица, две противоположные художественные натуры — радостный, беспечный и вдохновенный Моцарт, и тяжелый, неудачливый Сальери, угрюмый мозговик, бескрылый аналитик, звуки умертвив. Музыку я разъял, как труп. Но он тоже художник, он тоже живет только через искусство. Перебирая лучшие дары жизни, ради которых стоит жить, он говорит: «Быть может, посетит меня восторг, и творческая ночь, и вдохновение, быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажуся им». Это наслаждение дает ему Моцарт, а Сальери решается его убить. На это преступление его толкает не столько зависть, сколько суеверный страх. «Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли, мы все жрецы, служители музыки, не я один с моей глухою славой. Что пользы в нем? Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание, в нас, чадах праха, после улететь, так улетай же, чем скорее, тем лучше. Вот яд, последний дар моей Изоры». Сальери — независник, устраняющий соперник. Он — судья, орудие рока этого третьего невидимого и главного героя драмы. Тяжелые приближающиеся шаги рока слышат и легкомысленный гуляка Моцарт, как слышит их влюбленный Дон Жуан, когда командор является к нему на свидание. Моцарт рассказывает Сальери, что его преследует одетый в черное незнакомец, заказавший ему реквием. «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень он гонится, вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит». «И полно, что за страх ребячий?» — отвечает ему Сальери, уже решивший отравить Моцарта. Моцарт расспрашивает его, правда ли, что Бомарше кого-то убил. Стараясь отогнать смутное томительное предчувствие, Моцарт произносит знаменитые слова: «Он же гений, как ты да я, а гений и злодейство — две вещи несовместные, не правда ли?» «Ты думаешь?» — отвечает Сальери и бросает яд в стакан Моцарта. Некоторые критики считали, что Пушкин в Моцарте изобразил себя, а в Сальери — Боротынского, который будто бы завидовал его гению. Вряд ли. Великий сердцевед. Он мог сознавать, что его дар смущает, может быть, даже бередит зависть, а мог по простоте и высоте своей ее и не заметить. К тому же Боротынский, как все поэты кругом, вынужден был раз навсегда признать недостижимое поэтическое превосходство Пушкина. Пушкин, изображая Моцарта и Сальери, скорее раздвоил самого себя. первому отдал свою легкость, светлое свое вдохновение, в Сальери вложил свое упорство, свою неугасимую любовь к труду, к мастерству, ремесло поставил я подножием искусству. Он так насытил монологи Сальери умом, что тут опять, как в разговоре книгопродавца с поэтом, целый трактат по искусству. Самые сложные мысли, самые возвышенные чувства Пушкин передает простым разговорным языком. Шевырев говорил, Пушкин рассказывает роман первыми словами, которые срываются с языка, и в этом отношении он есть феномен в истории русского языка и стихосложения. Другое чудо Пушкина было, что его стихи, запоминающиеся как музыка, были в то же время построены как обыденная русская речь. Эти стихи в «Каменном госте», в «Моцарте» и «Сальери» достигают совершенства даже для пушкинского редкого мастерства. Во всех четырех коротких драмах, как в греческих трагедиях, главное действующее лицо — судьба. Она стучит могильной лопатой, прерывая песни безумцев, пытающихся буйным весельем заглушить голос царицы чумы. Шаги судьбы слышит и скупой рыцарь в своем подвале. И ветреный любовник Дон Жуан. К нему судьба приходит в облике каменного гостя. О, тяжело пожатье каменной его десницы! К Моцарту судьба является в черном плаще незнакомца. Разнообразны, богаты оттенками художественные образы, явившиеся на свет в Болдине по властному призыву Пушкина. Но сквозь них, как руководящий мотив в музыкальном произведении, проходит одна объединяющая их мелодия — чувство судьбы, многообразный фатализм. На пороге новой жизни, оглядываясь на прошлое, на безумных лет угасшее веселье, на тех, кого он любил, на все, что жизнь ему дала и в чем его обманула, Пушкин с предельной ясностью ощутил то, чем за 6 лет перед тем закончил цыган, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. И в болдинской прозе слышится этот мотив. В рассказе «Гробовщик» привидения похожи на тех, о ком Свидригайлов у Достоевского говорит «привидения самые обыкновенные». Пушкин обращается с ними запросто, рисует их со своей обычной четкой простотой, с мелкими подробностями, точно знакомых описывает. Покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми. Рукопись «Гробовщика» исчерчена рисунками Пушкина. На одном из них изображен мертвый бригадир Курилкин, который укоряет гробовщика, что он его надул, подал счет на дубовый гроб, а положил в сосновый. На этой же странице черновика нарисовано распятие, но на кресте висит не спаситель, а сатана. Странный, страшный набросок. Гробовщик навеян вывеской, которую Пушкин видел в Москве из окна дома, где жила его невеста. Странное сочетание мыслей. В пустом, одиноком болдинском доме, вслушиваясь в темное бормотание ночной тишины, Пушкин написал стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Полувопрос, полуупрек, обращенный к жизни, к судьбе, к Богу. К этим 15 строчкам особенно применимы слова английского писателя Морриса Беринга, что Пушкина нельзя перевести, потому что у него ритм слов неотделим от мыслей. Хотелось бы сказать, неотделим от ритма мыслей. В описании бессонницы, в описании метели в бесах, слышится еще иной смысл, придающий звукам таинственную выразительность. «Мне не спится, нет огня». Всюду мрак и сон докучный, ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки, бабьи лепетанье, спящей ночи трепетанье, жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот, укоризна или ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смыслы я в тебе ищу. 30 октября 1830 года. Одновременно с драматическими сценами, действия которых происходят в разные эпохи и в разных странах, в Италии, в Испании, в Англии, в Германии, Пушкин заканчивал Онегина «Роман насквозь русский». На четвертушке бумаги подвел он в Болдине хронологию Онегина, своего рода бухгалтерский отчет. Часть первая. Онегин. Первая песнь «Хандра», Кишинев, Одесса, 1823. Вторая песнь «Поэт», Одесса, 1824. Третья песнь «Барышня», Одесса, Михайловская часть, вторая, 1824. Четвертая песнь «Деревня», Михайловская, 1825. Пятая песнь «Имя Нины», Михайловская, 1825. Шестая песнь «Поединок», Михайловская, 1826. Часть третья. Седьмая песнь «Москва», Михайловская, Санкт-Петербург, Малинники, 1827-1828. Восьмая песнь «Странствие», Москва, 1829. Девятая песнь «Большой свет», Болдина, 1823 года, 9 мая, 1830 год, 25 сентября, Болдина. И внизу подведен итог. 7 лет, 4 месяца, 17 дней. Эта запись показывает, как долго, как отрывисто писался Онегин, который в чтении производит впечатление обдуманности, цельности. Также годами писал Данте, «Божественную комедию», Гёте, «Фауста», где вторая часть так резко разнится от первой. У Пушкина сохранилась полная слитность. Пушкин писал часто несколько вещей одновременно, но ни одну не откладывал в сторону, каждый отдавал непрерывные усилия. Борис Годунов чередовался с «Цыганами» и главами Онегина, но был написан в 10 месяцев. «Полтава» написана в 3 недели. «Медный всадник» в несколько дней тоже в Болдине, но в следующий приезд. Только Онегин годами уживался с другими героями и замыслами, временами надолго уступая им дорогу. Из этого романа, полного точных бытовых мелочей, с ясно очерченной любовной историей, Пушкин сделал центральную кладовую, которая в течение многих лет была для него складом ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Роману следовало бы называться по имени героини. Так Пушкин одно время и предполагал. По мере того, как характеры крепли, развивались, образ Татьяны заслонял Онегина. Этот рост шел по каким-то своим законам, независимо от воли поэта. В январе 1905 года Толстой в Ясной Поляне рассказывал моему мужу, господину Вильямсу, что когда-то встречал в Монтрё дочь Карамзина, княгиню Екатерину Николаевну Мещерскую. Пушкин был с ней дружен. Он сказал ей: «Знаете, ведь моя Татьяна отказала Онегину, бросила его. Этого я от нее никак не ожидал». Любовная история и замысел в Онегине несложные, но гениальный ум Пушкина, неотразимость его стихов, превратили этот роман в настольную книгу для нескольких русских поколений. Такие диаметрально противоположные люди, как император Николай II и Ленин, оба отдыхали над Онегином. Это самый национальный, самый общенародный из всех русских романов. И в то же время это страницы из русской истории, деревня Москва, высший свет, глухая провинция обрисованы с такой правдивостью, что по этим описаниям можно изучить эпоху. Это сама русская жизнь, прошедшая через таинственную лабораторию гения, пронизанная его светом. В развитие чувств и событий вплетаются быстрые очерки философических мыслей, занесенных из Германии туманной, почерпнутых из книг Адама Смита, легкие остроты, величавые описания встреч поэта с музой, забавный кодекс волокитства, точно невзначай оброненное признание в любви подлинной. Пушкин не носится с собой, не позирует, не разливается в описании своих чувств, но он все время тут, рядом. Ни в Онегине, ни в Ленском Пушкин себя не изобразил, но это очень личное, местами автобиографическое произведение. Своеобразные, чарующие отступления от главной темы заносились в разные черновые тетради по мере того, как рождались, часто без видимой связи. Иногда Пушкин отдавал Онегину то, что по первому замыслу принадлежало другому произведению, или, наоборот, вынимал строчки из Онегина и вставлял в другие сочинения. Так, в криптограмме 10 уничтоженной главы есть строчки о Наполеоне. «Сей муж судьбы, сей странник бранный, пред кем унизились цари, сей всадник папою венчанный, исчезнувший, как тень зари». Эти четыре строчки, слегка изменив их, Пушкин вставил в героя. Все он, пришлец сей бранный, пред кем смирились цари, сей ратник вольностью венчанный, исчезнувший, как тень зари». 7 лет писал он Онегина, но все строфы созвучны по мелодии, по грациозному юмору, во всех общая онегинская музыка. Была у Пушкина в мозгу особая магическая онегинская комната. Через нее проводил он эти 14 строк пятистопного ямба, из которых строились строфы романа. Прежде чем занять свое место, они иногда годами хранились в его больших черных тетрадях с магическими масонскими знаками. Что же, ведь и поэт вроде колдуна или мага, вызывающего из космоса нерожденные души.